Дорогие радиослушатели, из серии «Христология» сегодня заглавим нашу беседу так. Отношение Христа к человеческим постановлениям. И для этого читаем Евангелие Матфея, главе 15, стих 1 и дальше. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Стих 7 говорит так: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Дальше Христос говорит ученикам: «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Стих 18. «Исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Евреи того времени, держась буквы закона, очень были склонны соблазняться. Иоанн Креститель им не нравился своей суровостью в жизни. Кушал очень простую пищу, одевался в грубую одежду. Его аскетизм был им не по сердцу, и они соблазнялись. Христос был далек от правил аскетизма. Это снова соблазняло фарисеев и книжников. Для людей, ищущих причин к соблазну, есть всегда возможность придраться к мелочам, к вещам второстепенным, не имеющим большого значения. В прочитанном выше месте Писания причиной соблазна была чисто ритуальная мелочь. Кушали ученики неумытыми руками. Это было большое преступление в их глазах. Против предания старцев. Еврейские толкователи закона, талмудисты, пишут по этому поводу очень-очень много и объясняют, что еврей, собирающийся в дорогу в субботу, может под повозкой повесить ведро с водой. Это будет значить, что он плывет, а плыть в субботу можно, много больше, чем разрешалось идти в расстоянии субботнего пути. Или, едучи в поезде, перед кушанием, чтобы не нарушить постановления, если нет воды, можно потереть пальцы о потное стекло и вымыть руки. Какая фальшь! Какой слепой самообман! Христос прекрасно знал такие трюки, за которыми евреи прятались перед Богом и Его заповедями. Мы не думаем, что Иисус и Его ученики не мыли рук перед кушаньем. Это правило тогдашней и теперешней гигиены. Но Христос понятие об осквернении тела от неумытия переносит совсем в другую сферу и объясняет, что настоящая скверна, делающая человека злым, негодным, грешным, происходит из сердца, а ведь сердце не обмоешь никакими физическими средствами, не так, как руки и тело. И еще, постановление старцев относилось только к телу: не кушай, не дотрагивайся, соблюдай и так далее. И очень часто предания человеческие и в наши дни заменяют и упраздняют заповеди Божьи. Евреи тогда и теперь очень тщательно, особенно перед Пасхой, моют всякую посуду, чтобы не попало в уста что-либо нечистое. Христос укоряет таких формалистов. Чаши и блюда они вы очищаете, а сердце ваше полно всякой скверны. Вы подобны побеленным гробам, снаружи выглядываете очень бело, а внутри полно всякой гнили, вот так Бог оценивает человека. Верующая во Христа душа, она должна быть свободна от постановлений человеческих. Помните случай из жизни апостола Петра, когда в видении он увидел спускающееся полотно, в котором были всякие четвероногие земные звери и птицы небесные, и голос сказал ему: «Встань, Петр, закури и ешь». Петр запротестовал: «Господи, я никогда не ел ничего нечистого или скверного». Голос сказал ему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это относительно пищи, и она человека не оскверняет. Если же иногда верующему человеку и нужно воздержаться в пище, как пишет об этом апостол Павел, то это не потому, чтобы подчиниться какому-то преданию, а просто по причине, чтобы это не послужило поводом к соблазну другого. И он добавляет, что даже и от мяса откажусь, лишь бы не соблазнить слабшего брата. Здесь совсем другая причина отказа. Не потому, что так понимают вегетарианцы или по учению Толстого. Здесь причина духовного порядка. Ибо Христос говорит: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Говоря о пище и питье и опираясь на слова, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека, некоторые даже слабоверующие люди рассуждают таким способом: если входящее в уста не оскверняет, то можно немножко и выпить что-нибудь алкогольного. Это очень слабое объяснение желающего выпить. И нужно помнить и то, что пьяницы, алкоголики тоже начинали с одной кажущейся невинной рюмки. Писание предупреждает: не смотри на пенящееся вино, на красивую бутылку, на заманчивую рекламу о разного рода алкогольных напитках. Там кроется большое зло. Злой дух, соблазняющий людей, он никогда не говорит о последствиях пьянства. Он играет на низких чувствах мнимого ложного наслаждения. Христос говорит: если тебя соблазняет глаз или рука, отсеки ее. Лучше тебе войти без глаза или руки в Царство Божье, чем с ними, соблазнившими тебя быть ввержену в гиену огненную. Слово «отсеки» мы не понимаем в дословном значении. Это означает: борись с собой, не поддавайся злу, хотя это причинит тебе временную боль. В борьбе с соблазнами искренно, глубоко верующего человека есть такое размышление, основанное на словах апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно». Человека верующего никто за руку не может удержать, ни пастор, ни церковь, зайти в кабак или в кино, или в другое увеселительное заведение. Ему также позволительно, как и другим. Но вот здесь приходит на помощь Святой Дух и здравое мышление. Полезно ли быть в этих местах? Что я там получу? Что найдет там моя душа? И руководствуясь такими рассуждениями, верующий, попав в другое место, другой город, проходя мимо трактиров, он ищет в первую очередь церковь, собрание верующих людей. Это его интересует, это его влечет. И там он находит и получает ободряющую силу для сохранения жизни в чистоте, свободную от пьянства и всяких ложных, обманчивых иллюзий, которыми увлекает искуситель миллионы людей в мире этом. Будем учиться у Христа смотреть на все стороны жизни правильно, разумно, логично и свято наша жизнь тогда будет благословенной, полноценной и радостной.